Глава 47. Этот Димитрий с его телефонной паранойей. Чертыхаясь, я набрал его номер, но он больше не снимал трубку, сколько я не звонил. Кольстрем был начисто забыт. Я просто встал и пошел, и еще на ходу позвонил Гансу Улафу. «Ты где? Можешь говорить? У меня новости, и это неотложно». «Я на совещании. Погоди». Шорох, гулкие шаги, захлопнулась дверь. «Окей, говори». «Что это было за совещание?» «Ничего особенного. Последняя болтовня перед Нобелевскими торжествами». «Понял». Я выудил из кармана ключ от машины. «Слушай, мне только что звонил Димитрий. Ну, ты помнишь тот русский компьютерный гений? Он действительно обнаружил мобильный телефон Кристины. И, как оказалось, он все еще работает». Он начал хватать ртом воздух. «Значит, вы можете его запеленговать?» «Да, что-то вроде того». Я открыл машину свободной рукой, но остался снаружи. Голос Ганса Улафа звучал как-то тоненько и слишком электронно. Вполне могло быть, что внутри машины вообще не будет приема. Но самое главное то, что Димитрий чистый параноик, когда дело доходит до разговоров по телефону. Или у него есть какие-то другие основания, но в любом случае он не хочет говорить по телефону ничего конкретного. Я должен к нему приехать. Я пытался перезвонить ему, но он не берет трубку. И что это значит? Это значит, что я ему, черт бы его побрал, не успел сказать, что нахожусь в 300 километрах от Стокгольма в дремучей глуши, и нас разделяет проклятый буран. Что-что, где это ты? Неважно. В любом случае, мне надо несколько часов, чтобы доехать до него, а потом, может оказаться, мне придется поворачивать назад и возвращаться сюда же. Я глянул на небо, здесь оно было ясное и чистое, может, худшее уже позади, но все равно поездка назад будет стоить времени, которого у меня больше нет. «Слушай, ты должен поехать к Димитрию. Пусть он тебе обрисует весь расклад. Потом ты мне позвонишь и все перескажешь». «Хорошо, понял, сделаю. Где он живет?» «В Халленбергене, в самом центре». Я продиктовал ему адрес и попросил для верности повторить. В голосе Ганса Улафа вдруг послышалась какая-то уверенность. «Все ясно, я найду. Мне еще понадобится несколько минут, чтобы здесь развязаться, и я тотчас выезжаю». «Погоди», — сказал я. «Не так-то это просто. Димитрий никогда не открывает, когда звонят в дверь, и его имя нигде на табличках не значится. В крайнем случае ты должен позвонить кому-нибудь другому, чтобы тебя впустили в дом. Его квартира на 4-м этаже, слева синяя дверь. Он знает твою фамилию. Скажи ему, что тебя прислал я, и что он глупая скотина». Я вздохнул. «Нет, этого ты ему, конечно, не говори». Я задумался, что еще мог забыть важного, и тут заметил, что в трубке стоит какая-то странная тишина. «Эй, ты здесь?» — спросил я. Ответа нет. Я отнял телефон от уха и глянул на него. Дисплей был серый и пустой. «Ну что такое опять?» Я потряс аппарат, нажал на кнопку включения. На один момент, так слабо, что едва читалось, возникла надпись «Батарея разряжена». И снова все отключилось. Ну вот еще. А зарядное устройство осталось, естественно, в пансионе. Надо купить по дороге. Соответствующий магазин я найду не раньше, чем в Оскарсхамне. Где-то я видел, что бывают зарядные устройства, которые работают от автомобильного прикуривателя. Как раз то, что мне нужно, и как можно скорее. Стоп! У меня же вообще больше не было денег. И не только на это. Я оглядел машину Димитрия. Ее бензобак был практически пуст. Я выругался, огляделся, посмотрел на весь этот медвежий угол. Вокруг ничего, кроме леса и поля до узкой дороги. И стал лихорадочно соображать, чувствуя, как утекает время и как колотится сердце. Я выругался еще раз, засунул бесполезный телефон поглубже в карман, глянул на водительское сиденье, борясь с желанием просто сесть и поехать наобум. Но потом я сделал несколько глубоких вдохов и отвернулся. Посмотрел на дом Руны Кольстрема. Ну что толку? Даже ради Кристины я ни за что не пошел бы на то, чтобы просить денег у своего старого мучителя. Обратная дорога в Стокгольм показалась мне бесконечной. Буран прекратился, дороги расчистили, но движение было куда плотнее, чем сегодня утром, и часто почему-то возникали пробки. Кольстрем, оказывается, вообще не понял, что я ушел было насовсем. Когда я вернулся в дом, он все еще сидел там, где я его оставил. Я через силу попросил у него денег. Не знаю, что я ему сказал. Наверняка что-то путанное, на что у меня язык не поворачивался, и он тотчас вскочил и отдал мне все банкноты, какие отрыл в своих выдвижных ящиках, сахарницах и стеклянных банках, больше, чем мне было нужно. Он тряс мне руку, заверяя меня, как ему жаль, что Инга умерла. Она была такая хорошая ученица. Он даже помнил до сих пор, что она в особенности интересовалась биологией и ботаникой. И раз за разом он повторял, какой камень у него свалился с сердца, что мы тогда не погибли. Десятилетиями этот камень тяготил его. Десятилетиями! Я повернулся и вышел. Где-то по дороге мне попалась заправка, мимо которой явно прошел прогресс, три ржавые колонки в тесном дворе и сердитая старуха, которая, невзирая на холод, топала по снегу в резиновых сапогах и в клетчатом халате и настаивала на том, чтобы я не выходил из машины. В Оскарсхамне я потратил добрых 40 минут на то, чтобы найти магазин телефонных принадлежностей, а когда наконец нашел, в нем не оказалось зарядного устройства, которое подошло бы для моего телефона. После этого я попытался из телефонной будки заказать разговор за счет вызываемого, но когда телефонистка спросила у меня вызываемый номер, я понял, что не помню наизусть мобильный телефон Ганса Улафа. Мне никогда не приходилось его набирать. Всегда достаточно было нажать одну кнопку короткого набора, на которой его номер был записан. А без батареи в моем аппарате он был недосягаем. Я отступился. Мне оставалось только постараться как можно скорее доехать до Стокгольма. Я собирался устроить Димитрию такую головомойку, после которой ад покажется ему раем, и ехал так быстро, как только позволяли условия, а позволяли они не очень много. Стрелки часов неслись, счетчик километража еле плелся, солнце клонилось к горизонту. Когда я, наконец, добрался до Халлунбергена, был уже снова темный конец дня, и до начала Нобелевского банкета оставалось всего 25 часов. Я свернул на улицу, где жил Димитрий, и стал высматривать машину Ганса Улафа. И чуть не проглядел синий фургон с надписью «Полиция». Двери дома были раскрыты, мужчины в униформах вытаскивали компьютеры и ящики и грузили их в фургон. Это не могло быть явью. Я медленно проехал мимо, пялясь на происходящее, как и остальные ротозеи на дороге. Я глянул вверх на окна квартиры. Вот четвертый этаж. За стеклом видны силуэты двух мужчин, и ни один из них даже отдаленно не был похож на Димитрия. Я припарковался, где смог, вышел и зашагал, как оглушенный, назад. Остановился где-то, стал смотреть, что происходит, и ничего не мог понять. Все во мне омертвело перед лицом несправедливости судьбы. Мне кажется, я был неправ. Вдруг прошептал кто-то рядом со мной. Я вздрогнул и обернулся. То был Ганс Улаф, вернее, серое, изможденное существо, имеющее с ним отдаленное сходство. Насчет надежности мобильных телефонов против прослушивания, я имел в виду, продолжил он тихим, бесцветным голосом, какой без преувеличения мог исходить из того света. Я опоздал. Они уже вывели его в наручниках, как раз когда я подъехал. Я думаю, это был он, этот Димитрий. Я посмотрел на него и кивнул «да». Ганс Улаф издал какой-то судорожный звук, который мог быть попыткой вздоха. Я был в доме. Дверь на четвертом этаже опечатана. А с полчаса назад приехали эти. Он кашлянул в кулак. «Я ждал тебя». «Быстрее не получилось», — сказал я. «Я не знал, как мне войти туда. А вошел бы, не знал, что и где искать. В компьютерах я не особенно силен». «Да ладно», — сказал я. «Я пытался до тебя дозвониться. У меня батарея разрядилась». «Еще и это». Вот именно. Какое-то время мы молчали, только смотрели на полицейских, которые выносили из дома один компьютер за другим. «И что теперь?» — еле слышно спросил Ганс Улаф. Я прислушался к себе, но внутри у меня было пусто. Никаких планов больше. «Не знаю», — сказал я. «Это конец всему, я так понимаю. Находка Димитрия была последним шансом, и еще неизвестно, была ли она им вообще. Я потерпел поражение. Это было так. Никаким путем уже нельзя было уйти от этой правды. Я приступил к делу с бешеной уверенностью, но от нее ничего не осталось. Я сунул руки в карманы, ощупал то, что там было, немного подумал. «Не мог бы ты дать мне денег?» — спросил я наконец. «Вопрос дня. На сей раз он дался мне не так тяжело». Ганс Улаф поднял голову. «Сколько?» «Сколько не жалко». Задние дверцы полицейского фургона захлопнулись. Один из служивых закрыл дверь дома и жестом показал зевакам, чтобы расходились. Когда конвой отъезжал, Ганс Улаф достал свой бумажник. 2000 крон? Окей. Что ты собираешься делать? Намерения мои так же просты, как и вполне адекватны ситуации, — сказал я, пряча банкноты в карман. — Пойду напьюсь. Он выпучил глаза, и так я его и оставил. Он все стоял с выпученными глазами, когда я проезжал мимо него и все так же походил на привидение. Я ни за что не сказал бы ему, что я действительно собираюсь делать. Это было исключено. Я сам себе с трудом мог признаться в этом, а тем более Гансу Улафу.